Глава 25. Домой мы отправились через пару часов. Барон Златоустов с супругой решили поехать с нами, поскольку количество сидячих мест в отремонтированном драндулете вполне позволяло захватить парочку пассажиров. Багажное отделение машины забили в основном вещами баронессы, которая, собственно, и настояла на переезде в город. Якобы там безопаснее будет, чем у отца в имении. Ну и вроде как, раз Евсей Агапович покидает особняк тестя, у бандитов в дальнейшем не будет повода туда соваться. Типа и о муже позаботилась, и о любимом батюшке. Вряд ли подобные аргументы можно было назвать действительно обоснованными. И графу Рощину заговорщики могли отомстить за смерть своих подвижников, да и баронскую чету в городе наверняка подстерегали немалые опасности. Вон. Трехгорного замочили в собственном доме, как нефиг делать, а заодно еще и всю прислугу перебили. И это почти в самом центре города. Какой смысл был этим чудакам Златоустовым шило на мыло менять? У графа в имении хотя бы с обороной все налажено. Мне показалось, что взбаломошной девице тупо надоело прозябать вдали от городских развлечений. Вот и уговорила своего бесхребетного пентюха в город податься. Либо она вовсе решила избавиться от нелюбимого муженька таким изощренным способом. Найдут их в городе бандиты, грохнут беднягу барона, и вуаля! Вот вам молодая красивая вдова, богатая и свободная. Хотя она тоже ведь рискует, еще чего доброго прирежут за компанию. Если только сама в сговор с сепаратистами не вступит. А может, уже вступила? Черт. Эта паранойя меня скоро с ума сведет. Наверняка голова этой ветреной провинциальной блондинки заполнена совсем другими проблемами и желаниями. Какой из нее заговорщик? Ну, сподвигла она своего никчемного мужа с дуру на опрометчивый шаг. Чего я огороды горожу? И кто я такой, чтобы отговаривать парочку этих недотёп от глупых решений? Сказал разок, что резоны такие неверные, неоправданные. Не послушали. Их проблемы. Зато граф Рощин ради безопасности своей кровинушки-дочки выделил нам в сопровождение 5 вооруженных всадников с Антуаном во главе. Мол, бандиты после поражения наверняка еще не успели оправиться, и пока что вряд ли осмелятся напасть на усадьбу вновь. А к вечеру Антуан с ребятами уже назад успеет вернуться. Мне с таким эскортом было куда спокойнее путешествовать. Только не имелось желания всю дорогу сидеть рядом с баронессой, которая и так все утро доставала меня, игриво постреливая глазками при каждом удобном случае. Еще бы. Тут и удивляться нечему. Эту же кошку на самом интересном месте с меня согнали, и ее растревоженная либидо теперь требовала продолжения банкета. Оставалось надеяться, что в город она не ради этого поперлась. В общем, сомнительное удовольствие разместиться в компании семьи Златоустовых на 2-м ряду пассажирских кресел я коварно уступил ротмистру, а сам уселся впереди. Вот и защитные очки, княгиней подаренные, пригодились. Сзади-то на пассажирских местах пыль не так сильно в рожу летела, а здесь возле водителя вся прелесть незаасфальтированных дорог ощущалась в полной мере. Но все равно, рядом с Митианом мне куда комфортнее сидеть было. И пусть после минувшей ночи сомнения мои по поводу орка лишь усилились, смысла подозревать его в желании мне навредить я пока не видел. Он же вчера без раздумий за меня в рукопашку вписался и потом пару-тройку раз от неминуемой гибели спас. Можно, конечно, было предположить, что руководствовался он тогда теми же соображениями, что и я, просто не имея желания превратиться в свежеиспеченного газага в собственном соку. Типа «враг моего врага, мой друг» и все такое. Но на лестнице перевес уже был явно на стороне оборонявшихся, и Митяна не требовалось меня прикрывать. Ладно, поживем увидим. Сейчас передо мной вырисовывались куда более важные проблемы, дилеммы и задачи. К сожалению, основную российскую проблему, которая и тут никуда не делась, я пока решить никак не мог. Дорога, что вела из Рощино в Селябу, еще вчера изрядно меня выбесила своей неровностью. А теперь, когда раны ушибов на теле добавилось, трястись по ухабам да колдобинам стало практически невыносимо. Но не это тревожило мой разум сильнее всего. Кто виноват? И что делать? Вот в чем я был абсолютно согласен с классиком. И над чем действительно стоило поломать голову. Потому как общение с пленником ни черта не прояснило ситуацию. Все, что я от него узнал, так это то, что главарем банды однозначно являлся пришлый лунит. Пермяк, судя по говору. Зато сам отряд заговорщиков по составу был весьма неоднородным, напоминая какую-то сборную солянку. В эту злодейскую кодлу входили и местные луниты, и наемники из бандитов-отчепенцев, и даже случайно прибившиеся к шайке беглые каторжники. Но зато главное, что я выяснил, хорошее стрелковое оружие это братья раздобыло здесь, в герцогстве, причем чуть ли не с казенных складов. И поспособствовал этому, по словам пленника, кто-то из высших чинов правоохранительных органов. Короче, зашибись, раскладец. То, что я в очень дерьмовый замес с этим расследованием вляпался, уже никакого сомнения не вызывало. Теперь у меня самым главным подозреваемым становился граф Миасов. Его вотчина географически располагалась в зоне интересов сепаратистов, и он руководил управлением сыска, так что вполне мог быть тем самым поставщиком вооружения. Кроме того, граф мог быть в курсе перемещений князя Снежина, ведь тот обязан был докладывать своему начальнику, куда и зачем направляется. Это я малость забил на все распоряжения руководства, практически никому ничего не сообщал и болтался туда-сюда по собственному разумению, как цветок в проруби. Так. А мог ли граф Миасов предположить, что я в Рощино попрусь? Он ведь видел, что я по следам Снежина упорно продвигаюсь. И если мои предположения верны, знал, что князь побывал здесь в имении, и пообщался с бароном Златоустовым. Значит, мог тогда распорядиться убрать Снежина, а теперь еще и послать людей разобраться со мной. В глуши этой всяко сподручнее меня устранить, чем в городе. И получается, что целью боевиков вполне мог быть я, а вовсе не барон. Твою медь. Как бы мне хотелось верить, что все же мое появление в Рощино и последующее нападение отряда заговорщиков на имение — это просто случайное совпадение, а не результат охоты конкретно на меня. А Миасов-то каков артист! Как он мне про луницкий значок заворачивал! Уберите от меня эту гадость! И морду такую брезгливо кислую скорчил. Гад! Но если вдруг Миасов все же не при делах, то кто тогда поставщик оружия? Интересно, лорда-канцлера можно считать главой правоохранителей? Ашинский ведь управляет и сыском, и жандармами, и, как я понял, газагами. Даже войсковые подразделения ему подчиняются. Он, по сути, второй человек в герцогстве. Все министры к нему за утверждением бегают. Вот и спрашивается, а не может ли такой могущественный человек захотеть выйти из тени юного герцога, став не вторым, а первым лицом государства, даже пусть это будет не целое герцогство, а лишь его малая часть? Но зато на территории этой части, кажется, сосредоточены чуть ли не все добывающие и перерабатывающие предприятия. Да и тяжелые производства многие тоже там. Чем не повод обрести самостоятельность и независимость от Селябы, тем более сама Аша, вотчина лорда-канцлера, вообще чуть ли не на границе с Пермским герцогством расположена. Так что ему проще простого было поддержкой соседей заручиться и с пермским послом спутаться, который, как мне известно, в заговоре не последнюю роль играет. В общем, и Миасов, и Ашинский могли быть заговорщиками, а, следовательно, искать поддержки мне нужно у кого-то другого. Либо обращаться к начальнику Пехова, либо вообще идти напрямую к герцогу Селябскому и рассказывать ему обо всем, что узнал. И плевать, что прямых доказательств, кроме нескольких фамилий поместных дворянчиков, у меня пока не имелось. Если герцог распорядится тишком провести аресты уже известных мятежников и к тому же взять под стражу Миасова с Ашинским, уверен, кто-нибудь дорасколется. Значит, по приезде в город нужно отделываться от супругов Златоустовых и сразу же ломиться на прием к главе государства. Вывалю на него все сведения, и пускай начинает действовать, пока не поздно. А поздно может стать в любой момент. Хрен его знает, может, канцлер и вовсе хочет занять трон, устранив пацана. На кой ему четверть государства, если есть возможность все целиком захапать? С таким-то влиянием это ж расплюнуть. Нужно будет только заскочить домой, помыться с дороги, переодеться, а то в таком виде, да еще и с опухшей рожей, меня во дворец никто не пустит. И еще таблеток нужно взять. Я уже весь блистер опустошил, пытаясь утихомирить боль, гуляющую по всему телу. Златоустовых пришлось подвозить до самой городской резиденции графа Рощина. Нормальный такой домик. Внушительный. Не так, чтобы в самом центре города, но и не на окраине. Народу опять-таки полно в доме. Даже вооруженные людишки иногда на глаза попадались. Похоже, Андрон Ларионович и здесь свою дворню держал в строгости и полной боевой готовности. Может, и удастся этой парочке выжить, пока я не помогу герцогу с заговором разобраться. А там и угроза исчезнет. Слез с драндулета, чтобы не выглядеть невежливым, и проститься с баронской четой у крыльца. Евсей Агапович при расставании, пока прислуга заносила хозяйские шмотки в дом, еще раз сердечно меня поблагодарил. Ухватился своими мягкими потными ладошками за мою руку и долго тряс ее, рассыпаясь в любезностях. А Аксинья Андроновна, еле дождавшись, когда супруг наконец-то от меня отлипнет, изъявила желание распрощаться куда более тепло и трепетно. «Ах, господин дознатчик, мы вам стольким обязаны!» Умильно пустив слезу, баронесса изящно смахнула ее с ресниц тонкими пальчиками и, несмотря на мой сильно запыленный вид, почти прильнула ко мне, обозначая поцелуй в щечку. «Нам вас будет так не хватать, так не хватать!» Губы баронессы пару раз чмокнули в воздухе то у одной щеки, то у другой, так до меня и не дотянувшись. А вот рука дамочки деловито прогулялась по моим штанам в районе паха. Надеюсь, что незаметно для окружающих. «Очень рассчитываю встретиться с вами вновь, в самом ближайшем будущем». Нащупав то, что искала, наглая девица одарила меня самой невинной улыбкой. «Черт! Похоже, говоря с вами, она имела не только меня в виду, но и совершенно определенную часть моего тела. Надеюсь, пока я делами занят буду, внимание ее переключится на кого-нибудь другого. Тут же как раз в моде балы, приемы и прочие тусовки. Кавалеров в городе полно, куда более обходительных и менее щепетильных, чем я. Слетятся на такую фифу, как мухи на мед». Следующим мы довезли до дома ротмистра. Пехов с нами быстренько поручкался и ускакал приводить себя в порядок. Сказал, что намерен поскорее навестить свою ненаглядную Анну Германовну, которая наверняка уже вся извелась, измучилась, целые сутки не имея одного испеченного жениха, никаких вестей. Понятное дело. Я бы на его месте вообще ни в какое Рощино не поперся бы. Хотя было бы жаль, если б Пехов с нами не поехал, а остался зависать со своей пассией. Как-то я привык уже к его обществу. Я бы и к Митиану уже привык, Если бы не подозрения, никак не утихающие, пора бы уже расставить все точки над «ё» и понять, что с этим мутным типом не так. Дома, как ни удивительно, нас встретил вовсе не старый Флипке. Когда входная дверь распахнулась, я даже обрадовался, увидев перед собой не сморщенную физиономию этого вечно недовольного чопорного ворчуна, а очаровательное личико красавицы Люсилии. «Ах, мой господин!» — взволнованно всплеснула руками эльфийка, едва я снял с головы изрядно запылившийся котелок, а заодно и стянул защитные очки. «Что с вами произошло? Вас же просто не узнать. Вы не ранены?» «Все в порядке, Люсилия», — поспешил я ее успокоить. «Как же мне нравится этот ее...» «Мой господин!» «Жив и ладно. Приготовишь нам что-нибудь поесть? Мы издалека вернулись». «Конечно, мой господин», — активно закивала она. «А вы пока проходите, отдыхайте. Я так рада, что вы наконец-то вернулись». А сама кинула очень недовольный взгляд на Митиана, стоявшего на крыльце за моей спиной. Такое впечатление, что, будь ее воля, сроду не пустила бы орка на порог. Оно и понятно. Этот уволень прошлым утром ей весь кайф обломал, когда приперся со своей мазью в самый неподходящий момент. Но попробуй-ка его не впусти. Если я протиснулся в дом, мимо не успевшей отойти в сторону рыжей красотки, с удовольствием шоркнувшись о ее выдающейся прелести, то Митиана, невозмутимо последовавший следом за мной, без всякого пиетета практически снес девицу с дороги, словно и не заметив вовсе бедняжку. «А где старик Флипке?» Своим вопросом я, кажется, не дал вырваться из уст Люсилии гневной отповеди. «Приболел», — нахмурив брови, ответила девушка. «Вчера ушел ночевать к детям». «Понятно. Я даже не удивился. В таком-то возрасте проблемы со здоровьем — обычное дело. Я помоюсь, переоденусь и спущусь в столовую». «И я тоже», — поставил девушку в известность Митиана. Люсилия лишь покривилась, ничего не ответив орку. Похоже, образовалась у этой парочки стойкая взаимная неприязнь друг к другу. Ну да, пофиг. Не вечно же им вместе жить. Потерпят. В своей комнате я быстренько разделся. Пистолет, значок дозначика, часы и защитные очки. В общем, все барахло из карманов выложил на тумбочку. Одежду кучей свалил на стул. Пусть Люсилия в чистку потом отправит. Решил проверить, есть ли нагретая вода в умывальне. По пути заглянул в шкаф, чтобы заранее достать и приготовить свежее белье. А то в комнате как-то прохладно было. Не хотелось замерзнуть после водных процедур. И вот тут-то я досадливо шлепнул себя по лбу. Вот растяпа. Из верхней-то одежды у меня ничего приличного и не осталось. Только те шмотки, в которых я в этот мир попал. Да еще одна запасная пара брюк из недавно купленных. Пришлось высовываться в коридор, чтобы, докричавшись до Люсилии, попросить ее подобрать подходящую одежду из гардероба покойного князя. Уж лучше ко двору явиться в малость великоватом сюртуке, чем в напрочь запыленном. Ждать, когда она выполнит мою просьбу, не стал. Если я хотел успеть сегодня пообщаться с герцогом, следовало бы поторопиться. А то умотает вечером на какое-нибудь увеселительное мероприятие, и мне к нему уже не пробиться будет. Это во дворец я еще по служебному удостоверению и вроде как по делам пройти смогу. А в приличное общество, на какой-нибудь бал или в театр, меня с такой рожей точно не пропустят. Да я и сам не стал бы в таком виде на людях показываться. Тут в зеркало-то на себя смотреть страшно. Да и мыться приходилось со скрежетом сжимаемых от боли зубов. Если бы не ждал появления у себя в комнате Люсилии, и вовсе бы стонал в голос, намывая многочисленные ушибы и ссадины. Как ни жаль, сегодня мне активные кувыркания с этой красавицей явно были противопоказаны. Даже не стал усаживаться в красивую ванну на невысоких витых ножках. Мысль о том, что после мытья придется выкарабкиваться из этой не сильно просторной чугунной лохани совсем не радовало. Просто воспользовался душем очень забавной конструкции. Дудка рассекателя воды торчала наверху прямо из стены и имела совсем небольшую амплитуду поворота. Не очень удобно, да еще и брызги во все стороны летят, поскольку шторкой к ванной никто не озаботился. Я уже смыл с себя остатки мыльной пены и, не выбираясь из ванны, чтобы вода еще больше не натекла на пол, вытирался мягким душистым полотенцем, когда услышал, как открылась дверь в спальню и по полу зацокали дамские каблучки. Наверное, Люсилия мне одежку подобрала и принесла. Может, подождать с выходом отсюда и окликнуть ее, чтоб спинку потерла? Пусть ко мне привыкает. Впрочем, звать эльфийку даже и не пришлось. Через пару секунд она сама приоткрыла дверь в умывальню, напустив ко мне из комнаты холодного воздуха. Я аж поежился. И тут же мне стало совсем не до холода. Вместо Люсилии передо мной нарисовался Клариус. Тот самый. Его мерзкую рожу я бы ни с кем не перепутал. Да и огрызок уха убедительно указывал на то, что я не ошибся. Попереживать по поводу своего внезапного появления эльф мне не дал. Без замаха ткнул ножом. Не стой я в ванне, подонок наверняка резанул бы меня по горлу. В курсе я был его пристрастий. Однако я оказался выше, чем надо, и рваноухому пришлось метить мне в сердце. Спасло меня лишь то, что, дернувшись вправо в отчаянной попытке увернуться от острого лезвия, я поскользнулся и чуть было не грохнулся навзничь. И еще полотенце, до сих пор не отложенное в сторону, тоже помогло. Теряя равновесие, я неуклюже взмахнул руками и очень удачно слегка подбил нож эльфа кверху, а мокрое полотенце, перехлестнув через плечо наглого говнюка, шлепнуло его по морде. Это не слишком надолго дезориентировало ублюдка, но вовремя перехваченный край полотенца помог мне поймать руку эльфа в плен. Сам не знаю, как так вышло. Тем более удержаться на ногах все равно не удалось, и проделал я этот финт, уже вываливаясь из ванны. Единственное, что смог еще сделать, так это оттолкнуться ногой от стены, чтобы задать нужное направление неотвратимому падению. Захваченный и опутанный полотенцем эльф немного замедлил мой полет, но остановить уже не смог. Клариуса и самого крутануло на мокром скользком полу, потянув вслед за мной. Но если я удачно вписался в дверной проем, шмякнувшись спиной уже на пол спальни, то эльф со всего маху приложился башкой о дверной косяк. Сначала попытавшись проломить его лбом, а затем вдобавок проехавшись щекой по твердой деревяшке. Еще чуть-чуть, и остался бы без второго уха. Долго разлеживаться на полу я не собирался. Эльфу хоть и досталось, но окончательно из строя я его не вывел, а справиться с таким матерым головорезом мне не по силам, как ни крути. Не в том я был состоянии, чтобы испытывать судьбу, ввязываясь в поединок. Да что темнить-то? И в полном здравии выстоять против этого мерзавца я вряд ли бы смог. Так что заскреб руками и ногами по полу, отодвигаясь подальше от слегка оглушенного Клариуса. Выход у меня был один. Поскорее добраться до лежащего на тумбочке пистолета. Мне удалось вскочить на ноги, пока рваноухий не успел еще полностью прочухаться, и я даже сделал пару шагов в нужном направлении. Да только дальше этого дела не пошло. Пришлось замереть на месте, с ужасом глядя на Люсилию, которая, стоя возле кровати, наводила на меня ствол Макарова.